2. Январь 3. Владыка сияющей мощи, тебе приношу я, великий, плоды устремлений моих, трудов и борьбы, и усилий. В тебе мое счастье, в тебе мои надежды, тобой мое сердце горит. Тебе отдаю я все, все, что имею, чтобы в башне ты смог перелить все это в сияющий камень, огнями горящий в груди. Сияющий камень, сокровище камень, тобою зажженный, но мною носимый в пылающей чаше в груди.